Глава 11. «Он внутри», — сообщаю я тем, кто стоит рядом со мной. «Но как?» — малой в недоумении озирается, вглядываясь в темноту. «Ты уверен?» — переспрашивает майор. «Абсолютно. Я вынимаю дзянь из ножен». Спарта погружена в плотный, почти осязаемый мрак. Шелест листвы напоминает похоронный гимн, а завывание ветра — отдаленный стон. Жутко. Слишком жутко. Особенно, когда понимаешь, что эта тьма далеко не безобидна. В ней таится зверь, что видит тебя насквозь, ощущает твой страх и напряжение в воздухе и прямо-таки наслаждается этим. Монстр, которого нам нужно уничтожить, как и любого противника до него. Подчиненные кивают, готовятся к противостоянию, проверяют свои доспехи и бригантины. Поправив края тяжелого плаща, я киваю Магессе. «Мышь, будь добра», — даю сигнал. «Коронку?» Несмотря на волнение, она улыбается. «Ей только дай помогичить». «Именно так». Между ее ладонями, поставленными друг напротив друга, загорается маленький, едва уловимый огонек. Проходит одна секунда, две, три, а огонек не становится ярче. Однако мы все ощущаем, как он вбирает в себя все больше и больше энергии. Излучаемый им жар постепенно усиливается, и прохлада ночи сменяется духотой. Это особенно ощущается, поскольку большинство из нас одеты в тяжелые кожаные плащи. Мышь поднимает ладонь, и огонек мгновенно скрывается в небе. Сначала он становится маленькой, почти незаметной точкой, затем обращается в яркую вспышку, которая освещает всю долину и повисает в высоте. Магесса сработала как нужно. Ночная тьма полностью отступает, сменяясь ясным днем. Теперь убийца как на ладони. Игрок в темном балахоне замирает, словно таракан, застигнутый светом посреди кухни. Ему явно надо проморгаться. Идеальный момент для атаки. «В бой!» — рычу я, и вся фаланга, за исключением майора и совсем зеленых солдат, бросается на противника. Удержать, не пустить, не дать уйти. Сейчас, когда эта тварь на свету, нельзя дать ему спрятаться. «Теперь-то я не промахнусь!» Слышу я за спиной голос мыши и треск молнии, сопровождающие ее слова. Мы, не дожидаясь приказа, кидаемся в стороны, давая возможность Магессе поразить убийцу. Бах! Молния, сверкая белоснежной стрелой, пролетает мимо нас прямо в грудь противника. Он, однако, с невероятной ловкостью припадает к земле, пропуская магический снаряд над собой. Заклинание с грохотом впечатывается в деревянную избу позади него, опаляя стены и зажигая маленький пожар. «Твою мать!» — восклицаю я. «Надеюсь, этот огонь найдется, кому потушить. У нас пока есть более срочные дела». Мы с фалангистами уже торопимся окружить убийцу, смыкая вокруг него плотное кольцо. Наши копья направлены на него, а щиты готовы отразить любую атаку. Малой первым бросается на противника, навязывая ему дуэль в ловкости и выигрывая для нас время, чтобы дать окружить врага и отрезать для него пути отхода. Оба мужчины мгновенно вступают в клинч, не произнеся ни слова. Сразу понятно, что это поединок не на жизнь, а на смерть. Искры сыплются во все стороны от столкновения металла. Звон оружия со временем сливается в единый, почти неразличимый гул. Спарта утопает в слаженной мелодии битвы. Пропадают два игрока, на их место приходят две тени, за движениями которых уже просто физически сложно углядеть. Два кинжала в руках малого встречают короткий меч и нож в руках убийцы, который орудует ими с удивительной ловкостью. Внезапно малой перехватывает один из своих кинжалов обратным хватом, изменяя динамику боя. Убийца, хоть и не ожидая подобного поворота, успевает заблокировать выпад кромкой своего ножа. Звучит треск. Хрупкий предмет не выдерживает и разлетается на металлические осколки. Осколки отбрасывают блики, мгновенно ослепляя и отвлекая убийцу. Он, однако, не теряет времени. Обрубок ножа пролетает в миллиметрах от сонной артерии малого. Тот уворачивается, но лезвие оставляет на шее незначительный порез, из которого тут же льется кровь. Парень инстинктивно прижимает рану, но убийца и рассчитывает на это. Очередной удар короткого меча направлен малому прямо в горло. «Дзинь!» Я встаю перед малым, останавливаю удар лезвия своим дзянем. Снова летят искры, и я наблюдаю довольный, полный какого-то детского ожидания взгляд у своего противника. Он как будто играет с нами, наслаждаясь нашим сопротивлением. Словно резать новичков ему надоело, и ему нравится, что добыча сопротивляется. Враг начинает серию выпадов. Сверху, снизу, слева, справа. Я блокирую их, но неожиданный удар ногой отправляет меня на два шага назад, лишая равновесия. Противник не ждет, пока я приду в себя, и нападает на раненого малого, который держится в стороне. Кажется, несмотря на браваду, он решил драться в полную силу и сократить число противников. В следующую секунду убийце в плечо прилетает стрела. С глухим звуком она пронзает его тканевое одеяние и вспарывает плоть. Мужчина едва удерживается на ногах. Воткнув меч в землю, он умудряется сохранить равновесие, оставаясь в полусидящем положении. Он опасливо оглядывается в поисках стрелка и находит его. Майор все это время стоял за спинами фалангистов, выжидая момент, чтобы атаковать противника, пока мы не будем стоять к тому вплотную. Это понимает и убийца, который в тот же миг перекатом занимает такое положение, чтобы я оказался на линии огня майора. «Ушлый черт!» Тихо хмыкнув, он снова выбирает меня своей целью, заметив, как малого уводят за стену щитов. Теперь это уже битва со мной. Кольцо все сжимается. Медленно, но верно. Стоит только дать шанс противнику обнаружить уязвимое место, и он непременно воспользуется этим. Один из фалангистов пытается ударить убийцу копьем в спину, но тот на рефлексах прыгает вперед, избегая ранения. И сразу после этого налетает на меня с новой яростной комбинацией. Надо сказать, что с одним мечом он становится только опаснее. Примитивные четкие выпады, которые раньше рассчитывались на превосходство в ловкости, теперь заменены настоящей техникой. Обманы, ложные выпады, удары из-под тишка. Кажется, у противника есть представление о любом подлом методе ведения боя. Как он успел так прокачаться? Или система так щедро награждает за убийство? Мой дзянь не пропускает ни одного из этих ударов. Я двигаюсь экономно, реагируя только в самый последний момент, и мне удается удержаться под напором противника. Благодаря высокой воле, которая помогает сосредоточить внимание и не позволяет отвлечься на обманные движения убийцы, я сражаюсь с ним практически на равных. Очередной удар проходит мимо меня, лишь слегка повредив тяжелый плащ. В ответ я наношу колющий удар дзянем. Убийца отскакивает в сторону, но мне удается задеть его странное одеяние, отрезав небольшой его фрагмент. Раздается приглушенное фырканье, противник явно раздражен этим фактом. Внезапно давление с его стороны усиливается, и все больше его ударов я начинаю пропускать. Моя защита трещит по швам. Дзянь просто не успевает заблокировать одну атаку, как следом уже летят еще три. Ранение на ладони, порез на щеке и левый глаз едва не выколот. Убийца действует хитро, нагло, с непоколебимой решимостью. Мой плащ с каждой секундой превращается в разорванное полотнище. Но я не теряю самообладание. Западня, наконец, срабатывает. Кольцо сформировано, и фалангисты наносят первый слаженный удар. «Бей!» Убийца невероятно ловко извивается, уклоняясь от трех копий, отрубив у двух наконечники. Шестое копье он хватает ладонью и рывком тянет на себя. Пехотинец пытается дернуть свое оружие обратно, но его товарищи удерживают парня, не позволив нарушить строй. Приходится пожертвовать копьем, теперь оно в свободной руке неизвестного. Окинув взглядом поле битвы, он вращает копье, словно шест, и, к удивлению всех, отламывает его наконечник. Враг в западне и осознает это, но по-прежнему ухмыляется. Из-под капюшона не видно деталей, видны только острый подбородок и та самая ехидная усмешка. Он как хищник в капкане. Пойман, но смертельно опасен. Его надо не просто убить, но и сделать это с минимальными потерями. Мои люди слишком ценны, чтобы терять их из-за этой твари. «Мышь, отвлеки!» Магичка кивает и выставляет ладони за стены щитоносцев. Стрела майора и фаербол мыши взмывают воздух одновременно. Двойной удар. Бам! Стрелу он отбивает ударом своего шеста, а навстречу фаерболу швыряет наконечник. Металл и шар огня сталкиваются на полпути. Бах! Грохочет взрыв. Магесса понимает, насколько мы близко к противнику, и вкладывает в заклинание меньше энергии. Но, несмотря на это, пламя расплескивается на сухую траву и там мгновенно вспыхивает. Черт, это мешает нашим планам. Огонь отрезает пехотинцев от врага, становясь преградой между ними. «Полукруг! Атака!» — командую я. Необходимо рискнуть. Если пламя заблокировало путь нашей пехоте с одной стороны, то и убийца не проберется через него. Кольцо трансформируется в полукруг, и они с тем же рвением и слаженностью наносят свой удар. Вижу Тохича и Ботана, им поддержку оказывают Колька и Рус. Копья метят в неизвестного. Шест и короткий меч рубят и кромсают, отбивают и отводят в сторону. Убийца не стоит на месте, извивается, словно змея, и не позволяет застать себя врасплох. Некоторые удары мне приходится принимать самому, чтобы сохранить жизни моих солдат. Он ломает щиты, разрывает плащи, крошит копья, бросается осколками и щепками, целясь в глаза или другие уязвимые места. Кольку неизвестно избивает с ног круговым ударом. Ботана выбивает из строя обманным выпадом, а Тохичу прилетает древком копья по носу. Неизвестный действует, как загнанный зверь, не столько стремясь убить, сколько нанести нам как можно больше боли. Несмотря на гул пламени, треск дерева и рев десятка глоток, я слышу, как его дыхание становится неровным. Движения его теряют былую грацию, ослабевают под действием истощения. Этот зверь теряет силы, он слабеет, и мы его убьем, сегодня или уже никогда. Внезапно фигура в плаще останавливается, позволяя нам впервые за все время хорошо разглядеть его. Десятки маленьких порезов, окровавленная одежда, множество дыр в опаленном плаще. Руки и ноги едва подрагивают, весь измазан не то в грязи, не то в собственной крови. Серый из-за пыли и копоти капюшон все так же скрывает его лицо. И это едкая глумливая ухмылка. Он, кажется, не верит в свой проигрыш. Или, быть может, просто наслаждается происходящим. Малой и майор занимают позицию рядом со мной. Фалангисты переключаются с копий на саперные лопатки. Второй раунд охоты на монстра вот-вот начнется. «Готовы умереть?» — спрашивает убийца. Его голос настолько сух, что напоминает скорее хруст коры дерева, чем что-либо человеческое. От неожиданности бойцы замирают. Мы привыкли считать его не то зверем, не то исчадием ада. Услышать от такого существа обычные внятные слова неожиданно. А еще страшновато. «Держать строй!» Подаю команду, и она стряхивает липкое наваждение от слов убийцы. «Кто хочет сдохнуть первым?» Шипит он вкрадчивым шепотом, подавая знак к очередному раунду. Пригнувшись, словно спринтер на низком старте, он срывается с места и мчится в мою сторону. Майор пускает стрелу почти в упор, но тот успевает отклониться. Мышь бессильно опускает руки. Молния или фаербол на таком узком пространстве скорее убьет кого-то из наших, чем нанесет урон врагу. «Назад!» — кричу ей. Малой, сообразив, отбрасывает свою супругу нам за спину, загораживая ее собой. Первый удар принимает Малой, подставляя под гладиус противника свои парные кинжалы. Он настолько силен, что парня отбрасывает назад. Тут же включаюсь я, заставляя врага уйти в защиту. Он блокирует удар и тут же впечатывает ногу в грудь майора, который, убрав лук, тоже переходит в рукопашную. Со стороны наша схватка украсила бы любой фильм о боевых искусствах. И симпатии зрителей наверняка были бы на стороне нашего противника. Тот самый случай, когда герой отбивается от кучи недотеп стражников. А все дело в том, что он быстрый. Невероятно быстрый. Мы наваливаемся на него втроем. Лучшие бойцы Спарты. Я, Малой и Майор. Выкладываемся по полной, и все равно он для нас недосягаем. Он отражает атаки каждого, умудряя сталкивать нас так, чтобы мы мешали друг другу, и еще огрызаться короткими контратаками, отбрасывая одного за другим. Я чувствую в происходящем какую-то странную отрешенность и красоту. Весь мир перестает существовать, кроме нашего танца мечей. Каждый шаг, каждый удар, каждый звук столкновения металла о металл сливаются в единое полотно. Кажется, если кто-то пропустит шаг или движение, и оно рассыплется, распадется. Мой доспех помят в двух местах. На плече оторваны металлические чешуйки. На запястье новый порез. У майора нога в крови, он хромает. Малой вымотан до последних единиц своей выносливости. Еще немного, и он просто упадет на землю. Но и нашему врагу приходится нелегко. Сознание того, что он сегодня не уйдет с поля боя живым, внедряется в его мозг. Для любого из нас ошибка станет последней. Бах! В спину врагу прилетает обломок щита. Он отбивает его локтем, но сбивается с темпа. Глядя вперед, вижу довольную физиономию ботана. «ДДОС-атака!» — кричит он. «Что?» «Не врубаюсь, причем тут это?» «Перегруз системы!» «Камнями, копьями, щитами!» — доходит до меня. «Всем, чем можно! Бейте!» Во врага устремляется куча всякого хлама. Фаланга поднимает с земли камни, обломки. Убийца отбивает их, но он не способен отразить сразу все. В бешенстве он бросается на острия копий и тут же пропускает от меня удар в спину. Меч проходит вскользь, не задевая сильно, но оставляет кровавую полосу. Разворачиваясь, он, наконец, глядит мне прямо в глаза и расплывается в улыбке. «Мы еще встретимся», — говорит этот взгляд. «Бах, бах, бах!» Снова взрывы петард под ногами. Не ожидавшие такого бойцы отпрыгивают в сторону, а вслед за вспышками нас окутывает густой дым. «Где он? Не дайте ему уйти!» «Он здесь! Ай!» Около минуты мы просто не видим ни хрена, после чего дым начинает рассеиваться. В оглушительной тишине, нарушаемой лишь стонами раненых, майор растерянно произносит. «Он что, ушел?» «Да, убийца скрылся, как истинный шиноби. Оставил за собой лишь пепел и смятение». Не могу удержаться я, раздражаясь заливистым смехом. «Вот ведь хрен! Что будем делать, мой лорд? Мы его потеряли!» Со склоненной головой замечает малой. По взглядам моих подчиненных догадываюсь, что те решили, будто я сошел с ума. «Что будем делать, говоришь?» Усмехаюсь я в ответ. «Просто добьем эту тварь!» Все смотрят на меня, недоумевая. «Но он же сбежал, разве не так?» Встревает Колька. «Да, это так», подтверждаю я, направляясь к тому месту, где прежде стоял наш враг. Там я поднимаю небольшой клочок ткани, часть его плаща, отсеченная мной в начале битвы. «Однако кто сказал, что мы его просто так отпустим? Открывайте ворота!» К чести моих людей, они, несмотря на свое удивление, бегут выполнять приказ. Под всеобщими непонимающими взглядами я подхожу к загону для свиней, где временно, пока им не будут подготовлены отдельные стойла, размещаются Петр и Заяц. Поднеся клочок ткани к носу Петра, я позволяю ему принюхаться. Кабан широко раздувает ноздри и повизгивает, кося на меня маленькими глазками. Видно, что игра ему нравится. «А теперь, Петя!» «Фас!» Распахиваю загон. Петр идет фыркой, забавно подергивая пятачком. Он опускает голову к самой земле и смешно чихает, проходя рядом с остатками бомбы. После его движения становятся уверенными. Он шагает в сторону стены, а потом, словно огромная рыжая торпеда, выносится за ворота. Красные зайцы, 7 подросших поросят, которые достают взрослому человеку уже до пояса, с визгом и хрюканьем устремляются за вожаком. Охота на зверя продолжается.